Янь-Джу сказал, высокосовершенный никому не помогал и волоском. Отказался от царства и в уединении пахал землю. Великий же молодой дракон не принес самому себе пользы, и тело его наполовину иссохло. Древний человек не согласился бы утратить волосок, чтобы принести пользу Поднебесной. Если же всю Поднебесную подносили ему одному, он не брал. Если бы никто не жертвовал волоском, если бы никто не приносил пользу Поднебесной, в Поднебесной воцарился бы мир. Цинь-Дзи спросил Янь-Джу, а выдернул бы ты у себя один волосок, если бы это могло помочь миру? Миру, конечно, не помочь одним волоском. А если бы можно было, выдернул бы? Янь-Джу промолчал. Цинь-Дзи вышел и передал обо всем Мэньсунь-Яну. Мэньсунь-Ян сказал, ты не проникся в мысли учителя. Разреши тебе это объяснить. Согласился бы ты поранить себе кожу, чтобы получить тьму золота? Согласился бы. Согласился бы ты лишиться сустава, чтобы обрести царство? Цинь-Дзи промолчал. Рассудил. Ведь волосок меньше кожи. Кожа меньше сустава. Однако ведь по волоску, собираясь, образуется кожа, и кожа, собираясь, образует сустав. Разве можно пренебречь даже волоском, если он одна из тьмы частей тела? Нечего тебе ответить, сказал Цинь-Дзи. Но если спросить твои речи Лао-Цзы и Стражи Границы, они признали бы справедливыми твои слова. Если спросить о моей речи Великого Молодого Дракона и Мо-Ди, они признали бы справедливыми мои слова. Мэньцунь-Ян, обратившись к своим ученикам, заговорил о другом. Янь-Джу сказал, все прекрасное в Поднебесной приписывают ограждающему и молодому дракону, Джоу Гуну и Конфуцию. Все порочное в Поднебесной приписывают разрывающему на части и бесчеловечному. Ограждающий же, когда пахал землю на юге от реки, а занимался гончарным делом на болоте Громма. Не давал отдыха своим рукам и ногам, даже на время не насыщал яствами ни своих уст, ни желудка. Он прожил 30 лет, нелюбимый ни отцом, ни матерью, ни дружный, ни с младшими братьями, ни с сестрами. Женился, не объявив родителям. Когда принял трон, уступленный высочайшим, лет ему было много, разумом он ослабел, и так как Шан Цзюнь был бесталанным, уступил трон молодому дракону, скорбя и печалясь до самой смерти. Он самый злосчастный, какой только был на земле. Кит покорял воду и землю, трудился много, но безуспешно, и был изгнан пожизненно на крыло гору. Молодой дракон наследовал его дело, служил своему врагу, трудился лишь на заброшенной земле. Когда родился сын, не дал ему имени. Проходил мимо ворот, домой не заходил. Половина тела у него иссохла, а руки и ноги покрылись мозолями. Получив переданный ограждающим трон, прекрасную корону и передник, скорбел и печалился в своей бедной хижине до самой смерти. Он самый большой горемыка и труженик, какой только был на земле. Когда умер воинственный, его сын Чен-Ван был юным и слабым. Вместо сына неба правил Джоу-Гун. Шао-Гуну это не понравилось. На все четыре стороны распространилась клевета. Джоу-Гун прожил на востоке 3 года. Казнил своего старшего брата, изгнал младшего брата и только этим сохранил свою жизнь. Скорбел и печалился до самой смерти. Он самый опасный и трусливый, какой только был на земле. Конфуций постигал учения предков и царей, соглашался принимать подарки и приглашения современных ему государей. На него свалили дерево в царстве Сун. Он заметал следы при бегстве из Вэй, терпел бедствия в Шан и Джоу, был сожжен между Чэнь и Цай, унижен Цзи, опозорен Яном Тигром, печалился и скорбел до самой смерти. Он самый бестолковый и суетливый из людей.